После этого просмотра театр получил разрешение печатать на афишах «Посвящается Красной Армии и флоту». Да, правильно он решил. Именно от оптимистической трагедии спуститься к Соломее. Канва таким образом была готова, теперь детали, детали. Живое слово «Конен», и он, Вадим, будет на коне. 26-го с розами в руках в точно назначенное время Вадим нажал кнопку дверного звонка. Дверь открыла Конен, улыбнулась. «Это вы и есть нетерпеливый журналист?» «Мне, право, неловко», — начал Вадим. «Не стесняйтесь, я тоже нетерпелива в работе. Вас зовут Вадим?» «Правильно я запомнила». Она на минуту отлучилась, пока Вадим снимал пальто. «Отдам цветы девушке, пусть поставит в воду». Вернулась, и они прошли в комнату. Тут же появилась и девушка, поставила вазу на стол. Вадим был озадачен. Возраст девушки приближался, наверное, к 30. Но мелькнула и другая мысль. Какую точную функцию несет это слово «уконен»? Оно предполагает опеку, заботу со стороны хозяйки. Вот что значит истинный аристократизм. Не домработница, как говорят обыватели, не прислуга, а нежное слово «девушка». Конен тем временем разглядывал его. «Вы похожи на Евгению Федоровну, я любила вашу маму». И без всякого перехода добавила: «А вы знаете, это я придумала название «Оптимистическая трагедия». Однажды вечером зашла в кабинет к Александру Яковлевичу и застала там Вишневского. Он ходил по комнате и никак не соглашался с определением его пьесы как трагедии. Александр Яковлевич пытался объяснить ему, что все же он написал трагедию. «Пусть так», — говорил Вишневский, — «но моя пьеса оптимистическая». «А почему бы так и не назвать?» — сказала я. «Оптимистическая трагедия». Вадим записал конспективно, поднял глаза от блокнота, он все еще робел. «Ну что вам еще рассказать? Чувствуете ли вы свободу, когда беретесь за новую роль, или держите в уме амбиции драматурга?» Она рассмеялась. «Вот уж чего никогда не держу в уме. Свобода необходима. Иначе, как говорит Александр Яковлевич, театр перестает существовать как самостоятельное искусство и превращается в граммофонную пластинку, передающую идеи автора». С чуть заметной улыбкой она взглянула на Вадима. «Как вы находите это сравнение? Мне, например, оно очень нравится. А вы нашего негра видели, конечно?» «Тогда я приведу вам прекрасный пример с Нилом. Кстати, Стефан Цвейг говорил, для того, чтобы посмотреть негра, можно пройти пешком от Вены до Москвы». Она замолчала. То ли задумалась, то ли давала Вадиму возможность оценить слова Цвейга. «А любовь под вязами видели?» «Да, два раза даже». Опять Конен молча смотрела на него. Он не совсем понимал ее взгляд. «Мне очень понравилось». «Благодарю вас. Но я хотела сказать вам, что играла роль Эбби совсем не так, как ее трактовали в то время в Америке. Там роль Эбби играли актрисы на амплуа отрицательных героинь. Мне же хотелось поднять этот образ до высот большой трагедии. Не обвинять Эбби, а оправдать, вскрыть корни, которые привели ее к катастрофе. Это не нравственный урод, а человек страшной трагической судьбы». Она встала с кресла, подошла к стенке, сняла фотографию в рамочке, положила на стол перед Вадимом. «Это О'Нил». И зажгла торшер красного дерева под большим абажуром, чтобы Вадиму было виднее. «Хорошее лицо», — подумал Вадим. «Замкнутое, строгое, но незаурядное. Видите, тут написано «Мадам Алиси Конен, сделавшей для меня живыми образы Эбби и Эллы». Ну а дальше комплименты, это не обязательно читать. О'Нил увидел наши спектакли в Париже. Он жил под Парижем в большом загородном поместье. Приехал специально их посмотреть. Она повесила фотографию на место, вернулась в свое кресло, села, откинулась на спинку.